Глава 5. Погони за нами не было, то ли кроме двух оборотней никакой группы захвата у нечисти не нашлось, то ли побоялись нападать на большую группу вооруженных людей, то ли у них вообще отсутствует организация и руководящий центр. Мы благополучно добрались до стен крепости, передали пленного в особый отдел, а сами вернулись в казарму. При этом Эрнесто посетил интенданта и теперь нес в карманах формы по пол-литровой бутылки спирта. Погоня основательно всех вымотала, мне, например, даже есть не хотелось. В казарму вернулся Эрни. Выглядел он паршиво, бледный, весь в бинтах. Ходил он с трудом, опираясь на палку. Эрнесто куда-то пропал, а когда вернулся, взял коробок и отсчитал несколько спичек. «Тяни!» Мексиканец сунул мне под нос кулак с зажатым в нем рядом спичек. Не задавая вопросов, я взял двумя пальцами крайнюю. Оказалась короткая. «Повезло», — резюмировал Эрнесто. «Ты первый, она там». Он указал на дверь. Тут до меня дошло, что за жребий и в чем мне повезло. Ведьма. Ее уже приготовили к употреблению, и оставалось только решить, кто начнет. Судьба доверила это мне. Не скажу, что сильно обрадовался. Сексуальное насилие над связанными ведьмами никогда меня особенно не привлекало. Но и отказываться было не с руки. Коллеги не поймут. Кроме того, с женщинами здесь и правда туго, скоро оголодаю. Короче, раз уж дают, надо брать. «А почему спичек только 6?» – присмотревшись, спросил я. «Кто-то не участвует?» «Участвуют все», – объяснил Эванс, – «но Курт пойдет последним. Дело в том, что он не любит женщин. Не в том, понятно, смысле, что любит мужчин». А просто после его развлечений ведьма потеряет товарный вид, и у остальных совсем желание пропадет. Я скинул куртку и вошел в дверь. В этой комнате было пыльно и стоял полумрак. Но при этом ведьму было хорошо видно. В середине комнаты стоял то ли диван, то ли помост, на котором лежала она, голая, привязанная веревками за все 4 конечности в позе звезды и с завязанным ртом. В целом, баба как баба. Все при ней, красивая даже. А что насильно, так многие жесткий секс любят, ничего ужасного в этом нет. Торопиться мне было некуда. День длинный, все успеют. Я присел рядом и прошелся руками по женскому телу, даже проверив на наличие отсутствия зубов в интересующем меня месте. Она вздрогнула, но сопротивляться не пыталась, видимо, сообразив, что это бесполезно. Я снял рубашку, стянул сапоги и, только начав расстегивать штаны, услышал позади себя негромкий стук в дверь, которая сразу же открылась. На пороге стоял Архонт. Старику определенно стало лучше. Он даже мог самостоятельно ходить, правда, держась при этом обеими руками за посох. Он решительно, насколько позволяла слабость, направился к ведьме. Себе под нос он тихо бормотал извинения и объяснял, что надолго нас не задержит. «Да ради бога», — сказал я с улыбкой. «Мне не жалко, только это, Гэндальф, ты учти, годы твои не те. Того и гляди, сердечко прихватит во время любовных игр. Хотя, не спорю, на бабе помереть почетно, особенно в твоем возрасте». Старик остановился, обдумывая услышанное. Потом строго посмотрел на меня и сказал: «Ты очень испорченный человек, Виктор». «Ну, так-то да», — ответил я и присел на край кровати. Интересно было, что старый с ней делать будет. Старик не стал тратить время на предварительные ласки, вместо этого достал и положил ей между немаленьких сисек. Нет, не угадали. Амулет он положил. Тот самый, в виде полицейского значка. Если я правильно понял, именно он блокирует магию. После этого старик развязал ей рот и наклонился, рискуя быть укушенным за нос. «Скажи мне, как твое имя?» Слабый голос мешал старику говорить с интонациями следователя. «Не хочу с тобой разговаривать, старик, ты мне противен». Она стрельнула глазами в мою сторону. «У меня есть более приятный собеседник. Оставь нас». «Не сомневаюсь», — старик ухмыльнулся в бороду. «Но говорить со мной тебе все равно придется». Он вынул из складок рясы прозрачный пузырек с густой желтой жидкостью, подозрительно напоминающей мочу. «Знаешь, что это такое?» — спросил он и, не услышав ответа, добавил. «Стыдно. Хорошая ведьма должна разбираться в зельях. Это экстракт черноцвета, разбавленный желчью орла. При небольшом магическом воздействии он становится просто чудесным зельем. Виктор, подержи ей голову». Справиться с ведьмой оказалось непросто. Теперь она сопротивлялась, шипела, извивалась всем телом, как змея. Пыталась укусить за руку. Напрасно. Засунув в рот узел из штанов, я заблокировал зубы в раскрытом виде, потом придавил голову коленом, а Архонт влил в уголок рта ведьмы несколько капель своего зелья. После этого мы ее отпустили и стали ждать результата. Уже через пару минут ее глаза подернулись пеленой, мышцы расслабились, дыхание стало ровным и неглубоким. «Как тебя зовут?» — снова повторил свой вопрос старик. «Аманда», — странным заторможенным голосом проговорила она. «Кем ты была раньше, Аманда?» «Не помню, уже не помню. Кажется, крестьянкой. Варила еду, стирала белье, ухаживала за скотиной. Это было давно, и это была не я». «Нет, Аманда, это сейчас передо мной не ты. Но это не важно, уже не важно. Скажи мне, зачем вы пришли в эту деревню?» «Нам приказал он», — таким же безразличным тоном ответила ему Аманда. «Кто он?» В глазах старика загорелся нешуточный интерес. «Его нельзя называть, у него нет имени». «Допустим, а что этот он приказал делать?» «Хватать людей и переправлять их через портал на болото, столько людей, сколько сможем. После этого настроить портал на другое место и уходить обратно». «Зачем вам понадобились эти люди?» «Ему нужна большая армия. Он еще не готов взять власть. Он нуждается в армии». «Всех захваченных там людей вы собирались обратить на свою сторону?» «Да. Избранные стали бы магами, остальных мы сделали бы бессловесным мясом». «Что будет делать такая армия?» «Что обычно делает армия? Воевать. Воевать с вами». «Крепости должны быть уничтожены. Потом весь остров станет нашим. А когда он получит назад свою силу, то и весь мир». «Сколько магов служит ему?» «Не могу точно сказать. Никогда не видела всех сразу. 100 или 200, или еще больше. Иногда кто-то приходит на болото, чтобы стать магом. Некоторые даже становятся. Другие погибают. Не знаю, сколько их сейчас». «Что же, Аманда, постарайся встретить свою судьбу достойно. Мне ты больше не нужна. Виктор, ты можешь ее развязать, она не будет сопротивляться и уж точно не убежит». «А как же магия?» – спросил я с опаской. «Я оставляю вам амулет, закрепите его и ничего не бойтесь». «Так я и поступил». Привязал амулет шнурком к шее, а ноги развязал. Сопротивляться Аманда пыталась, но у нее ничего не выходило. Магическое зелье не только развязывало язык, но и сильно нарушало координацию движений. «Так вот, Аманда, расслабься», — сказал я, залезая на нее, «и получай удовольствие. В последний раз». Не знаю, как насчет удовольствия, но сопротивляться она и впрямь перестала. В какие-то моменты даже улыбалась. Глядишь, в другое время и в другом месте у нас бы что-то получилось хорошее. Не будь она ведьмой, а я охотником на ведьм. А пока так. Хватило меня надолго. Более того, надругался я над ней два раза подряд, с небольшим перекуром. После второго раза, прикинув, что больше вряд ли осилю, я открыл дверь и впустил туда Эванса. «Как закончишь, пойдем поговорим», — сказал я ему, на ходу сворачивая цигарку. Эванс молча кивнул и стал стягивать шорты, а я вышел в расположение. На столе стоял спирт, но пить не хотелось вовсе. Допрос ведьмы навел меня на не очень веселые мысли. Задумавшись, я просыпал табак на кровать. Беда с этими самокрутками, надо трубку в лавке поискать. Но пока трубки не было, я свернул средних размеров сигаретку и, чтобы не беспокоить дымом некурящих товарищей, вышел во двор. Присев на лавку, я закурил и, выпустив облако дыма, задумался. Слова ведьмы звучали отнюдь не обнадеживающе. А врать она не могла, это точно. Сыворотка правды местного разлива действовала отлично. Что удалось узнать? Первое. Есть в наличии некий центр, управляющий всей нечистью. Маги и ведьмы при этом могут проявлять некоторую самостоятельность. Но если он доведет до них свой приказ, все подчинятся как один. Второе. Этот глав-упырь еще не набрал полную силу, но есть сильная тенденция к ее набору, что прекрасно согласуется с недавними словами Архонта о том, что 50 лет назад такой хрени не было. Третье. Крепости они собираются уничтожать. 200 магов – большая сила, крепость они точно снесут. Достаточно собраться вместе и пустить впереди себя плотный заслон из упырей, которые будут принимать в себя пули и картечь. А если захватить крепость, то по коридору легко можно попасть на равнину. Интересно, местным военачальникам хотя бы хватило ума туннель заминировать, чтобы взрыв обвалил свод? А если и так, что дальше? Горы не такие уж высокие. Идущую нечисть они вряд ли остановят. В них точно есть мелкие тропинки и перевалы, которые совсем нетрудно отыскать. Среди колдунов наверняка найдется какой-нибудь бывший чабан, который в прошлой своей жизни здесь стада гонял. Короче, все плохо. Настолько плохо, что даже доводить свои соображения до личного состава отделения я пока не стану. Во избежание, так сказать, уныния и пораженческих настроений. С Эвансом только поговорю, а дальше мы с ним думать будем. Надо бы еще у Архонта кое-что уточнить, он вроде как от нас не таится. Даже ведьму при мне допрашивал. Когда во двор вышел Эванс, я сворачивал уже вторую цигарку. «Сделай мне тоже», — попросил он. «А как же здоровье?» Я был удивлен. «Надеешься умереть своей смертью, дожив до рака легких?» — ехидно спросил он. «Не переживай, не доживешь. И я не доживу». Согласно кивнув, я оторвал еще один бумажный прямоугольник. Доводы, которые я изложил, Эванс воспринял спокойно. Он и сам о чем-то подобном догадывался. Собственно, умереть никто из нас не боялся. Фатализм однозначно присутствовал у всех. Мы и сейчас живем словно бы взаймы. Однако мысль о том, что наш противник одержит победу, а смерть наша будет напрасной, была крайне неприятной. «Пойдем к старому», — после долгих раздумий объявил он, потушив окурок о каменный пол. В этот момент из казармы вышел до нельзя довольный Эрнеста. Он был без рубашки, смуглое мускулистое тело с татуировками лоснилось от пота, а на лице застыла блаженная улыбка. «Отлично!» – прокомментировал он свои развлечения. «А близнецы, кстати, вдвоем пошли. Билл сказал, что будет придерживать Эрни, чтобы тот не упал». «Так и нужно», – рассеянно ответил Эванс. «Эрнеста, мы к старику сходим, ты пока за старшего». Эрнеста кивнул и, не переставая улыбаться, растянулся на лавке. «А мы пошли к Архонту на разговор. О чем Эванс собирается говорить, я не знал. «Соображений наших мало. Гэндальф и сам обо всем этом догадается. Надо думать, что дальше делать будем. А думать об этом нужно всем. Руководству, конечно, виднее, но любое их решение притворять в жизнь будем мы». В кабинете Архонта сидел второй Архонт, комендант крепости и какой-то неизвестный тип в приличном костюме. Они оживленно спорили. При нашем появлении гомон стих, все подняли головы и пристально посмотрели на нас. «Эванс, Виктор», — удивленно сказал Гэндальф, глядя на нас. «Что привело вас к нам?» «Хотим с вами обсудить дальнейшие действия», — сказал Эванс, без приглашения присаживаясь на свободный стул. «Можно?» «Что же, давайте обсудим», — Гэндальф согласно кивнул. «Мы как раз этим сейчас и заняты». «Этим людям можно доверять?» — подозрительно спросил мужик в костюме. «Сегодняшние события показали, что только им и можно», — печально сказал Гэндальф. «Плохи наши дела, если самая надежная часть армии — мертвые злодеи», — сказал с грустью комендант. Архонт развел руками, мол, что есть, то и пользуем. «Беглеца допросили?» — спросил Эванс. «Да, разумеется, но ничего нового не узнали. Плачет, раскаивается, говорит о каких-то голосах в голове. Пока его не казнили, думаем, как можно использовать». Младший Архонт встал со стула и начал нервно ходить по комнате. Единственное, что интересно, о заказчике он говорит в единственном числе. Не абстрактная тьма ему приказала это сделать, а кто-то конкретный. «А что с книгой?» – спросил я. «Почему она для них так важна?» «Часть ее мы уже разгадали. Вот только не до конца понятно, что именно за обряд, в чем его конечная цель. Известно, что таких обрядов должно быть три, два из них уже проведены, а тот, которому вы помешали, был заключительным. Их следует проводить раз в 10 лет, обязательно в нужный день лунного цикла. Маг, проводящий его, должен был в итоге и себя принести в жертву». Гэндальф, он же Балтазар, тяжко вздохнул и запустил пальцы в бороду. «Чем так важен этот обряд?» – спросил я. «Ожидаемый результат, как я уже сказал, нам неизвестен. Вот только 20 лет назад был проведен один обряд, 10 лет назад – другой, а вы недавно сорвали третий». «Откуда это известно?» «Согласно указаниям, в ходе первого обряда жертве нужно вскрыть голову, а ростки из мозга напитают белый кристалл». «Так вот, 20 лет назад в нужный день журнал наблюдений зафиксировал луч белого света, бьющий в небо. Группа разведки, прибывшая в то место на следующий день, а они тогда делали куда более глубокие рейды, обнаружила разбитый алтарь и жертву с разбитой головой и мозгом, усохшим до размеров куриного яйца. Там же была мантия мага, видимо, рассыпавшегося в прах. 10 лет назад в другом месте наблюдатели зафиксировали подобный же луч, только свет был уже красным, а группа нашла жертву с разрезанным животом и высохшими внутренностями. И снова текст книги говорит о том, что положено вскрыть жертве живот, а ростки будут питать красный кристалл. И, наконец, вы прервали обряд, в котором жертве, опять же, в полном соответствии с текстом книги, вскрыли грудную клетку и использовали при этом синий артефакт. А теперь враги наши из кожи вон лезут, чтобы вернуть себе книгу и кристалл». Младший Архонт отложил листы бумаги. «Таковы имеющиеся у нас факты». «А в чем все-таки суть этих ритуалов? Каков должен быть результат?» — снова спросил Эванс. «Какие-то предположения у вас есть?» «Только предположения», — сказал младший Архонт. «Ничего более». «Эту часть книги мы пока перевести не можем», — объяснил Балтазар. «Нам не хватает знаний и сил, поэтому единственное, что у нас есть, — это предположения». «Сейчас я попробую предположить сам», — сказал я, — «а вы меня поправляйте. Допрос пленной ведьмы показал, что существует некто, кого нельзя называть по имени и кому все они подчиняются. Этот архидемон, главный упырь, сатана, иблис, руководит всеми действиями остальных. Уважаемый архонт Балтазар говорил, что 50 лет назад существовало зло на болотах. Но оно было куда слабее и совсем не имело организации и единого центра управления. А теперь оно растет и грозит захватить весь остров. «Это действительно так», – кивнул Балтазар. «А около 20 лет назад зло активизировалось. Люди стали пропадать целыми деревнями, а потом все они пополняли армию тьмы». «Так вот», – продолжил я, – «смею предположить, что эти три ритуала были направлены на призыв того самого главаря. Если раньше он лично отсутствовал в этом мире или был каким-либо образом связан, заключен в тюрьму или иным способом ограничен в возможностях, то теперь они его освободили. Только полную силу он пока еще не набрал, потому что мы последний обряд прервали. Это, однако, не мешает ему руководить всеми имеющимися у него силами и координировать их действия. В чем я не прав?» «Да, собственно, во всем прав», – печально сказал мужик в костюме. «Наши предположения сводились к тому же. Осталось решить, что нужно делать сейчас». «Когда можно провести ритуал?» – спросил я. «День имеет значение?» «Да», – ответил мне молодой архонт. «Второй день полнолуния, осталось чуть меньше месяца». Тут в разговор вступил Эванс. «Если бы я был сатаной, то поднял бы все силы, чтобы взять крепость штурмом и добыть артефакт и книгу. Нельзя ее увести вглубь острова или уничтожить, закопать, выбросить в море». «Откровенно говоря, уничтожение подобных артефактов может повлечь непредсказуемые последствия», – начал объяснять Балтазар. Создавалось впечатление, что он сам в это не верит. «Да и процесс это нелегкий. Книга, к примеру, напрочь отказывается гореть, а камень не смогли разбить кузнечным молотом. Конечно, мы будем пытаться еще, предел прочности есть у всех предметов». «Старайтесь, артефакт нужно хотя бы спрятать, а крепость изо всех сил готовить к обороне». «Это уже сделано», – поведал нам человек в костюме. «Указанные вещи в хранилище, а сюда скоро прибудет полноценный батальон солдат». «А вы, простите, кто будете?» – поинтересовался я. «Знать компетенцию собеседника всегда полезно». «Заместитель президента острова. Зовут меня Бальтрам Фукс». «Прекрасно», – я улыбнулся. «Значит, хотя бы верховная власть на нашей стороне и имеет все необходимые полномочия». На этих словах я и Эванс поспешили откланяться. По дороге домой мы молчали. Только подходя к дому, Эванс громко выругался. «Ты чего?» – спросил я. «Все ведь не так плохо. Придет подкрепление, а книгу, возможно, уничтожат». «Черта с два!» – видно было, что командир зол как никогда. «Уверен, они даже не пытались. Это научное братье из тех, что придумали водородную бомбу и боевые вирусы. Книга для них – бесценный источник знаний. Уничтожать они ее возьмутся только тогда, когда сатана схватит за горло. Вот только поздно будет». «А солдаты?» – я пытался говорить о хорошем. «А что солдаты? Ты видел этих солдат? Здесь войн не бывает, до ближайших соседей сотни километров по морю, а пиратов сюда на Аркане не затащить. Армия участвует в парадах и выполняет полицейские функции, да еще охраняет крепости. Подготовка и боевой дух у них никакие». «Думаешь, разбегутся?» «Думаю, что пользы от них будет мало, да и пулями из винтовок толпу мертвецов остановить сложно. Даже пулемет не факт, что поможет. Если только взять прицел так, чтобы попадать исключительно в головы. Калибр большой, думаю, попадание будет эффективным. Ну и пушки, на них вся надежда. Шрапнель, картечь, даже магические щиты не всесильны». С этими словами мы вошли в казарму. Там было относительно тихо, Эрнесто негромко сопел на кровати. Близнецов не было видно, надо полагать, оба в лазарете. Лев тихо сидел в углу, думая о чем-то своем. Он вообще после того боя с нечистью замкнулся в себе и ни с кем старался не разговаривать. Тревожный признак. А из соседнего помещения раздавались удары, всхлипы, стоны и негромкое рычание. Курт развлекался, причем, как я понял, уже довольно давно. Эванс даже приоткрыл дверь и сделал ему замечание, мол, полегче там с ней. Нам еще завтра что-то сжигать нужно будет. В ответ послышалось утвердительное мычание. Минут через 20 звуки стихли, мы с Эвансом как раз сели ужинать. Дверь отворилась, и оттуда вышел полуголый Курт. Как правило, он, в отличие от Эванса, одежды не пренебрегал, поэтому видеть его таким было необычно. Бледный торс без тени загара, крупные кости, из-за которых он казался худым, а на спине шрамы, подозрительно похожие на следы кнута. Я такие шрамы видел на фотографиях у чернокожих рабов в Америке. «Все в порядке, Эванс. Она жива. Я доволен». С этими словами он вытер полотенцем кровь с подбородка и пошел в направлении бани. «Пойдем, приберемся». Эванс кивнул на приоткрытую дверь. Отложив на время ложки, мы вошли в комнату и оглядели поле деятельности. Товарный вид ведьма действительно потеряла, но жизни ее ничто не угрожало, видимо, Курт, несмотря на обилие тараканов в голове, знал, когда нужно остановиться. А та дурь, которую еще утром залил в нее Архонт, спасла ведьму от сильной боли. Правый глаз заплыл фиолетовой гематомой, приличный клок волос выдран, нижняя губа похожа на черный вареник. На шее следы зубов, но не глубокие, на плече гораздо глубже, кровь течет. Так, что тут еще? Соски окровавлены, тоже кусал. На боках и на бедрах синяки от пальцев и какие-то непонятные царапины, наверное, кончиком ножа водил. Половые органы. Фистинг, что ли, делал. Собственно, на этом повреждения заканчивались. Постепенно наркотик отпускал, приходила боль. Ведьма начала совсем по-человечески стонать. «Отвязывай, нужно ее одеть и отнести в камеру». Эванс взялся за узлы на ее правом запястье. Освободив руки, мы натянули на нее серо-коричневое платье из ткани, похожей на мешковину. После этого поставили на ноги. Стоять она еще могла сама, а вот идти получилось только с нашей помощью. Мы вывели ее на улицу и довели до помещения, которое здесь заменяло тюрьму. За массивной деревянной дверью, окованной железными полосами, находилась крохотная камера примерно 2 на 2 метра. Там была тонкая подстилка из соломы и отхожее место в виде деревянного ведра. Каменные стены были расписаны какими-то знаками, видимо, для блокировки магических способностей. Затащив внутрь Аманду, которая окончательно лишилась сил и просто безвольно висела на наших руках, мы, по возможности, аккуратно уложили ее на подстилку. Она всхлипнула и уставилась на меня единственным глазом. «Красивая, даже сейчас. Жалко». «Конечно, жалко, я ведь тоже человек. Вот только изменить ничего не могу. И не стану. В обратной ситуации и она бы меня не пожалела, выпотрошила бы на алтаре или скормила тварям». Легонько погладив ее по волосам, я встал и вышел, заперев дверь на массивный железный засов. Освещение было только в коридоре, а в камере царила полная темнота. Собственно, страдать ей недолго. Аутодафе завтра в обед.